Тайна индийского верблюда. Глава первая. Широко раскрытыми голубыми глазами Джо Фостер, как зачарованный, следил за действиями отца. Тот положил на резной латунный столик небольшую стопку 10-рупиевых банкнот, тщательно их разгладил и теперь взялся за ножницы. «Что ты делаешь, папа?» — в изумлении спросил Джо. «Видишь ли, — объяснил ему отец, — в нашем маленьком городке нет банка, а этих денег нам должно хватить на 2 месяца. Если с ними что-нибудь случится, нам не на что будет жить». И он разрезал рупии пополам. «Почему ты их не закроешь в шкафу?» Отец засмеялся. «Это невозможно. Наши замки не устоят против воров, которые даже сейф умеют открыть просто согнутой проволочкой. Уберечь деньги можно только так». И отец завернул одну стопку половинок рупий в бумагу и засунул пакетик в медный кувшин, который стоял на столе. «Если бы твоя мать не уехала в Бомбей, я дал бы ей эти половинки. Но так как ее нету, я спрячу их в этом кувшине, а оставшиеся половинки буду носить при себе. Когда мне понадобятся деньги, я просто склею 2 подходящие половинки прозрачной лентой». «Конечно, для воров не будет иметь смысла красть половинки рупий. Это очень умно придумано». Глаза мальчика засияли. «Здесь очень много воров-профессионалов», — продолжал отец. «Тебе придется привыкнуть к тому, что здесь многие воруют. Местные жители не видят в этом ничего зазорного. Они изменятся только, если придут к Господу, и Господь избавит их от этого греха». Подперев голову ладонью, Джо задумался. Когда он был еще совсем маленьким, родители отправили его к дедушке с бабушкой, потому что он не переносил здешней жары. С 1940 года он жил в Соединенных Штатах, в то время как его родители-миссионеры продолжали свое служение в Индии. Теперь, в 12 лет, он вернулся к родителям. Все в этой стране – люди, обычаи, и подчас даже действия родителей казалось ему странным и непонятным. Отец вышел на веранду, чтобы поприветствовать посетителя. Знакомый индиец, христианин, вежливо покашливал у дверей, вместо того, чтобы постучать. Посидев еще немного в гостиной, Джо решил навестить Лала. Так звали их новое приобретение – верблюда, привязанного к дереву во дворе. Мальчик полюбил это большое животное с его смешной и в то же время мудрой мордой и его большим горбом на спине, который плавно покачивался при каждом движении. Лал был необычайно красивым верблюдом. Отцу недаром пришлось заплатить за него высокую цену. Верблюд стоял на коленях перед живой изгородью, окружавший двор, и с наслаждением жевал острые колючки. Подойдя к Лалу, Джо похлопал его по шее, обросшей жесткой кудрявой шерстью. Лал едва удостоил его равнодушным взглядом и продолжал жевать свой своеобразный завтрак. Только теперь Джо заметил мальчика-индийца в большом розовом тюрбане, который, по-видимому, все это время сидел неподалеку на песке и наблюдал за ним. Заметив взгляд Джо, он поднялся и подошел ближе. «Меня зовут Нату», — с сильным акцентом проговорил он по-английски. «Ты Джо? А я знаю секрет этого верблюда». Нату замолчал. «Секрет? Какой же у Лала может быть секрет?» Джо уже хотел расспросить Нату, что он имеет в виду, но услышал зов отца и побежал на веранду. Джо никогда не видел отца таким счастливым, как в тот день. Его глаза сияли. Даже морщины усталости на лице как-то разгладились. «У меня чудесная новость», — полушепотом сообщил отец. «Нрейт Синг только что рассказал мне, что Рани, а она настоящая индийская княгиня, которая живет недалеко отсюда, вылечилась от тяжелой болезни в миссионерском госпитале в Мирае и теперь в знак благодарности хочет подарить нам свои драгоценности. Продав их, мы сможем основать фонд для строительства миссионерского госпиталя здесь». «Как хорошо, папа!» — воскликнул Джо. На мгновение ему показалось, что он очутился в одной из сказок «Тысячи и одной ночи». Он живо представлял себе все эти сокровища — изумруды, алмазы и рубины. «А когда вы получите их?» «Княгиня пожелала, чтобы дар остался в тайне», — ответил отец. «Ее муж неверующий и, может быть, не одобрит этого намерения. Мы договорились о встрече через час, поэтому Нрейн Синг и я должны сразу же отправиться в путь». «Но как мы спрячем драгоценности здесь?» — шепотом спросил Джо, оглядываясь. На несколько секунд лицо отца омрачилось заботой. «Мы придумаем что-нибудь, когда вернемся, а пока никому ничего не говори, ясно?» Джо кивнул. Ему все еще казалось, что он грезит. «Настоящие драгоценности! Вот это да!» После отъезда отца с Рейн Сингом Джо уселся в тени веранды и задумался. Подарок княгине можно было бы закопать во дворе. Нет, этот план не годится. Вероятно, все воры округа очень скоро узнают о том, что княгиня подарила миссионеру Фостеру драгоценные украшения для строительства госпиталя. Они сразу же обнаружат свежие следы лопаты на участке. Спрятать драгоценности под плитками пола тоже было бы бесполезно. Свежевскрытое место будет заметно. Джо поднялся, чтобы осмотреть весь участок вокруг дома. Чтобы не вызвать подозрений, он старался выглядеть праздным. Пальмы, дикий виноград и белые цветы канны — все это не подходило. Старый колодец! Уровень воды в это время года был низким. Драгоценности можно было бы плотно завернуть, утяжелить камнем и опустить в колодец, а затем опять выловить. Тут Джо увидел нечто, заставившее его бегом броситься к веранде. Мальчик Нату, прильнув к стеклу окна гостиной, старался заглянуть внутрь комнаты. «Что тебе надо?» — закричал Джо с крыльца. Мальчик быстро обернулся. Его темные глаза, казалось, радостно улыбнулись. «Что ты делаешь, молодой Саиб?» — спросил он. «Просто гуляю». Джо сел в кресло, продолжая наблюдать за индийцем. «Где ты выучил английский?» «Уже 2 года, как я хожу в миссионерскую школу. Твой отец меня учит». «Ты христианин?» Нату покачал головой. «Нет-нет, я не могу стать христианином». По-видимому, не желая продолжать разговор на эту тему, Нату пошел к выходу. Затем он обернулся и сказал: «Ваш верблюд раньше принадлежал другому человеку». «Это верно, отец его не вырастил», — ответил Джо, глядя мальчику вслед. Слова Нату почему-то заставляли задуматься. Почему он говорил такие известные вещи? Может быть, он имел в виду больше? Глава вторая. Джо все еще сидел, задумавшись, когда миссионер Фостер вернулся домой с корзиной книг. Он позвал Джо в спальню, закрыл занавеску и запер дверь. Отец и сын вместе разобрали книги. В одной из них был сделан искусный тайник, в котором и хранились драгоценности. Тонкие орнаменты из серебра с бирюзой, кольца, усаженные жемчугом и рубинами, тяжелые золотые подвески и серьги с изумрудами. «Как красиво!» — восхищенно прошептал Джо. Он посмотрел на отца, но тот, по-видимому, был занят какими-то своими мыслями. «Папа, разве ты разочарован?» Отец улыбнулся. «О нет, я уже вижу в мыслях наш госпиталь, сынок. Он будет даже еще красивее, чем эти драгоценности. Завтра я поеду в Бомбей и продам их там. А пока будем молиться, чтобы они остались в сохранности». Джо поделился своей идеей о колодце. Отец, подумав, согласился, что колодец был вполне подходящим тайником. Они положили книгу с украшениями в темный водонепроницаемый пакет. Еще раз обошли участок вокруг дома, чтобы удостовериться в том, что за ними никто не наблюдает. Когда стемнело, пакет был опущен в колодец и брошен в воду вместе с веревкой. Спрятав драгоценности, отец перекопал участок земли возле веранды, чтобы сделать вид, будто сокровища зарыты там. Ночью Джо снились прекрасные королевы и богатые клады. Вдруг он проснулся, охваченный непонятным страхом. Его окружал мягкий мрак тропической ночи. Что скрывал этот мрак? Приснившееся все еще казалось ему таким реальным, что он в первое мгновение не мог определить, где находится. Тишину нарушил резкий, как внезапно прерванный крик, звук. От него Джо окончательно проснулся. Теперь он ясно сознавал, что-то случилось. Он вскочил с постели и, протянув в темноте руки вперед, побежал к двери. «Папа!» Отец уже стоял в прихожей с фонарем. Следуя слабому лучу света, оба прошли в гостиную. Джо в полном недоумении оглянулся. Тут раньше стоял синий диван, а здесь письменный стол отца. «Они унесли всю мебель!» — вырвалось у него наконец. «Ты думаешь, они узнали про драгоценности, папа?» Отец кивнул. «Несмотря на все наши предосторожности, теперь они забрали все, да так ловко, что мы не услышали ни звука. Но кто-то кричал, я слышал. Пойдем посмотрим во дворе, Джо». Джо последовал за отцом к двери. «Папа, медный кувшин тоже исчез. Они забрали даже половинки рупий. На что ты теперь купишь билет в Бомбей?» «Без денег я не смогу ничего сделать». Светя перед собой, они вышли на веранду, потом во двор. Никого не было видно. Вдруг фонарь осветил следы на песке. По-видимому, здесь что-то проволокли. «Воры не могли уволочить всю мебель по песку», — сказал отец. «И все же эти следы ни на что иное не походят. Они не от рикши, ни от телеги и ни от какой другой повозки на колесах или запряженной животными. Приглядись-ка к этим параллельным бороздкам». Следуя странным следам на песке, отцу и сыну пришлось пробираться между кустами и клумбами, пока они вышли к улице по другую сторону живой изгороди. Здесь следы прервались. Джо посмотрел на отца, лицо которого в слабом свете фонаря казалось особо бледным и озабоченным. «Как ты думаешь, они нашли драгоценности?» Отец покачал головой. «Нет, они не стали бы брать мебель, если бы знали, что украшения спрятаны в другом месте». На восточном горизонте появилась тоненькая полоска серебра, предвещающая рассвет. Заметив ее, отец предложил: «Пойдем проверим колодец, прежде чем займется утро, а в Бомбей я поеду на верблюде». «Но это будет опасно, папа!» «Ничего, сынок, помни, что мы молились о сохранности дара. Я верю, что Бог поможет нам отвезти его в Бомбей и основать там фонд для строительства госпиталя. Отправляться в путь слишком рано, пожалуй, не стоит. Это может вызвать подозрения. Я седлаю верблюда в обычный час, будто собираюсь ехать в следующее село для посещений. Но вместо того, чтобы вернуться, поеду дальше, в Бомбей». Путешествие вдоль каменных стен колодца вызвало у Джо незабываемые ощущения. Он сидел в большом холодном ведре, а отец медленно опускал его в темноту. Наконец, протянутая рука Джо коснулась воды. Недолго, и шнур, связывающий драгоценный пакет, был найден. «Нашел!» — тихонько сказал Джо. Выбравшись из колодца, он передал отцу мокрый груз. Небо уже светлело, когда оба пошли к дому. «Как ты думаешь, нас кто-нибудь заметил?» — спросил Джо. «Надеюсь, нет», — ответил отец. «А теперь ложись в постель и попытайся уснуть до утра». Джо лег, но ему было не до сна. Ночное происшествие слишком взбудоражило его. Целью воров, несомненно, были драгоценности. Но каким образом они узнали о них так скоро? Когда Нрейн Синг рассказывал отцу про дар княгини, во дворе находилось только одно постороннее лицо — мальчик в розовом тюрбане, Нату. «Пусть только покажется здесь еще раз, я ему покажу», — решил про себя Джо. Ему не пришлось долго ждать удобного случая. Когда отец позвал его завтракать, Нату в ожидании сидел на ступеньках веранды. Джо подошел к двери. Поприветствовав его взглядом, маленький индиец опять повернулся к калитке, расположенной по другую сторону двора, возле которой стоял незнакомый мужчина в синем тюрбане. «Пойдите на базар воров, там вы найдете вашу мебель», — вполголоса сообщил Нату, не оборачиваясь. «Откуда ты это все знаешь?» — быстро спросил Джо, прикинув про себя, что имеет еще один веский повод к подозрению. Нату покачал головой. Он опять взглянул на мужчину у калитки и сказал взволнованным голосом: «Ваш верблюд, молодой Саиб, особенный. Ты имеешь в виду специально натренированный для длительных переездов в пустыне?» «Нет, Саиб». «Что же тогда?» требовательным голосом спросил Джо. Он начинал терять терпение. В этот момент на веранду вышел миссионер Фостер. Нату тотчас воспользовался случаем, чтобы выполнить свое поручение. «У моего отца лихорадка. Не дадите ли вы мне таблеток, мистер Фостер?» Не замечая недовольства Джо, отец принес Нату нужное лекарство. Тот вежливо поблагодарил и ушел. Обычно Джо с удовольствием ел куньи, вареные зерна с дыни-папайи. Но в это утро у него от возбуждения пропал аппетит. Он отодвинул тарелку и обеими руками подпер подбородок. «Папа, что ты знаешь об этом Нату?» «Он еще не принял Христа», — ответил отец, подумав. «Я думаю, он вор!» — выпалил Джо и рассказал отцу об утренней беседе. «Он растет в семье воров», — согласился отец. «Мы пойдем на базар воров, как посоветовал мальчик. Вероятно, мы выкупим наши вещи по достаточно низкой цене. Я уверен, что в этот раз их интересовали только драгоценности». «Что же это за базар воров?» — удивленно спросил Джо. «Место, где воры по дешевой цене продают ненужные им вещи. Обычно они крадут только на жизнь. Это, к тому же, надежнее, чем попасться в крупном деле, за которое полиция может заключить в тюрьму. Но целое состояние в виде драгоценности должно быть оказалось сильным искушением». На пути к базару воров, расположенному несколько в стороне от селения, Джо разглядывал Лала и ломал голову над словами Нату. Верблюд был большим, хорошо сложенным животным. Мог быстро бегать, опускаться на колени, вставать и поворачиваться по установленным командам. Что же Нату мог иметь в виду? Худой индиец в синем тюрбане, глава базара, выслушав Фостеров, сказал, что они могут забрать свои вещи. За все вместе, включая кувшин с половинками банкнот, он потребовал выкуп в 10 рупий. Привязав Лала у ворот, Джо с отцом прошли во внутренний двор, где стояла мебель. Пока отец торговался с владельцем телеги, предлагавшим свои услуги, мальчик старался припомнить, где он встречался с мужчиной в синем тюрбане. «Конечно, это он стоял у калитки сегодня утром!» «Я оставляю тебя здесь присмотреть за грузчиками, чтобы они ничего не забыли», — сказал отец терпеливо, окончив беседу с возчиком. «А сам еду на железнодорожную станцию, верхом на верблюде. Я как раз поспею к поезду». И он зашагал к выходу, но у самых ворот внезапно остановился. Подозревая неладное, Джо подбежал к нему. Лал исчез. Куда же так быстро мог пропасть накрепко привязанный к дереву верблюд? «Неужели Лал отвязался сам?» — шепотом спросил Джо. «Не может быть», — ответил отец. «Я привязал его накрепко. Лала украли, Джо. Теперь я опоздаю к поезду и не смогу отвезти драгоценности в Бомбей, где они были бы в безопасности». На вопрос, кто увел верблюда, мужчина в синем тюрбане только пожал плечами. Кроме него вблизи никого не было, кроме старой женщины, жарившей чапатки, индийские блинчики на обочине дороги. Женщина долгое время ничего не могла припомнить, пока миссионер не дал ей 6 мелких монет. Тогда она вспомнила, что на верблюде уехал мальчик в розовом тюрбане. К воротам подъехала телега с первой поклажей мебели. Извозчик вежливо пригласил Джо с отцом доехать с ним. Но отец отказался. Извозчик вскочил на сиденье между двумя большими белыми валами, хлестнул их бичом и вскоре скрылся в облаке пыли. «Нужно сейчас же заявить в полицию, что Нату украл нашего верблюда!» — с негодованием сказал Джо. «У нас нет никаких доказательств против Нату», — спокойно возразил отец и быстро зашагал по опустевшей улице. Джо еле поспевал за ним. Он был сердит. «Я не уверен даже в том, что действительно ли верблюд украден», — продолжал отец. «Вероятно, нам его вернут, как вернули мебель. Кому-то просто было нужно, чтобы я опоздал на поезд». «Ну, кто мог знать, что ты собираешься на поезд? Никто, кроме Нату, который постоянно околачивается возле нашего дома и подслушивает», — с торжеством провозгласил Джо. «Всякий, кто смог узнать про драгоценности, предположил бы, что я постараюсь как можно быстрее доставить их в ближайший город», — возразил отец. «Нам все-таки придется оставить их у себя до завтра, а завтра я поеду в Бомбей поездом. Почему ты не просишь кого-нибудь из индийских христиан о помощи? Всем посвященным в эту тайну грозит опасность, поэтому мне не хотелось бы привлекать других зря. На лице Джо отразилось недовольство. «Всегда ты так, папа!» — вырвалось у него. «Всегда ты жалеешь других! И если бы Нату арестовали, его сообщники побоялись бы действовать дальше!» Отец покачал головой. «Душа Нату ценнее всех сокровищ в мире, Джо. Я очень надеюсь привести его ко Христу. Было бы нехорошо обвинять его в преступлении, о котором мы не уверены, что он его совершил». Путь домой казался Джо бесконечным. От перегретой земли, слегка колышась в безветренном воздухе, поднимались волны тепла. Эта плоская, унылая местность, пыльные пальмы, да разбросанные то тут, то там кусты терновника, пробуждали в мальчике тоску по Соединенным Штатам. Через некоторое время отец, будто догадываясь о мыслях сына, заговорил опять. «Не очень много на свете стран, где княгиня отдала бы свои драгоценности на строительство госпиталя. Индия — чудесная страна. Не разочаровывайся слишком скоро, сынок. Тебе очень нравится Индия, правда, папа? Нравится? Не то слово. Здесь слишком жарко, но я люблю эту страну, и ты ее полюбишь». Наконец, вдали показался белый миссионерский домик под крышей из красной черепицы. Этот вид настолько улучшил настроение Джо, что он уже готов был согласиться с отцом. После длительного путешествия под палящим солнцем любой уголок в тени казался раем. Из ворот как раз выезжал извозчик, отгрузивший последнюю мебель. На веранде громоздились знакомые вещи — синий диван, потертое кресло, письменный стол, несколько ковриков и картин. «Мы занесем все это, когда немного спадет жара», — решил отец. «А ты теперь приляг ненадолго. Вот увидишь, тебе станет лучше». Джо не стал возражать. Он действительно утомился. Но, открыв дверь спальни, мальчик от удивления широко раскрыл глаза. Его вялость как рукой сняло. Спальня была пуста. Все, его кровать, стул, стол и комод исчезло. Джо прошел в спальню родителей. Она тоже была абсолютно пуста. Он позвал отца. «Интересно, что он скажет в защиту своих любимцев теперь?» — подумал Джо. Отец внимательно обошел пустые комнаты. «Что ж», — сказал он, — «они еще не перекопали двор. Индийцы обычно закапывают свои сокровища, поэтому и нас, в конце концов, должны заподозрить в том же самом. Мне придется оставить драгоценности при себе». «Значит, через несколько часов мы можем выкупать наши кровати?» — съязвил Джо. «Вполне возможно. Но нам нужна помощь. Я начинаю соглашаться с тобой, сынок. Иди к Нрейн Сингу, он живет в миле отсюда, по этой же улице. Попроси его прийти к нам как можно быстрее». Схватив панаму, Джо выскочил во двор и побежал к калитке, чтобы успеть уйти, прежде чем отец мог переменить свое решение. Солнце уже не так жгло, жара начинала спадать. У калитки Джо чуть не споткнулся с Нату, на голове которого красовался неизменный розовый тюрбан. На вопрос Джо, что ему надо, Нату ответил, что пришел за лекарством для своего отца. Джо не терпелось переговорить с маленьким индийцем, но в данный момент было важнее найти Нрейн Синга и поэтому он заспешил дальше, успев краешком глаза заметить отца, шедшего с веранды навстречу Нату. Выбежав из калитки и свернув в нужном направлении, Джо чуть не налетел на большого верблюда, прилегшего у изгороди. Мальчик с удивлением осмотрел животное со всех сторон. Ошибиться было невозможно. Перед ним, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте Лал. И, как всегда, жевал колючки. Джо вытер потный лоб. Какие еще сюрпризы были уготованы ему на сегодня? Впрочем, теперь отец мог ехать в Бомбей. Может быть, он возьмет с собой Нрейн Синга или другого друга-христианина? Нужно было тотчас же сообщить ему новость о появлении таинственного верблюда. Убедившись в том, что Лал был надежно привязан к дереву, Джон вернулся во двор. Нату сидел на полу веранды в ногах отца, а тот рассказывал ему притчу о потерянной драхме. «Драхма означает здесь душу человека», — объяснял отец, — «а душа драгоценнее всего на свете, дороже, чем даже все королевские сокровища вместе взятые». «Папа, Лал вернулся!» — возбужденно сообщил Джо, поднимаясь на веранду. «Теперь ты можешь...» «Прекрасно!» — поспешно прервал отец. «Именно так я и предполагал. Но я отправил тебя с поручением, помнишь?» Джо вернулся к Лалу и отвязал его, решив, что на верблюде доедет быстрее. Лал замотал головой и фыркнул, недовольный тем, что его заставляют покинуть лакомые колючки. Но, выйдя на дорогу, он смирился и со свойственной ему прытью побежал. Через полчаса Джо вернулся с Рейнсингом, который был готов и ехать с отцом в Бомбей. И он считал, что миссионеру Фостеру грозила большая опасность. Не подождав, пока Джо привяжет верблюда, Нрейн Синг заспешил к дому. Вдруг мальчик услышал его тревожный возглас со двора. Он бросился к калитке, забыв про усталого верблюда и все на свете. Вбежав во двор, он увидел отца, неподвижно лежавшего возле веранды. Сердце Джо сжалось, и его взор затуманили слезы, но тут раздался стон. Нрейн Синг осторожно повернул отца на спину. Джо подошел и поднял с земли плитку черепицы, упавшую с крыши. По-видимому, эта плитка ударила его по голове, когда он спускался с веранды, догадался Джо. «Но я не понимаю...» Джо замолк, во все глаза, уставившись на тонкую нить полупрозрачной лески в темнокожей руке Нрейн Синга. Конец лески был прикреплен к плитке. «Твой отец попал в западню», — с возмущением в голосе сказал Нрейн Синг. «Смотри, Баби, мальчик, видишь шнур, натянутый поперек лестницы? Я перешагнул через него, а твой отец его не заметил. Он потянул леску ногой и сорвал с крыши черепицу. Если бы не солнцезащитный шлем, он мог быть мертвым». Джо наклонился над отцом. Тот неуверенно приподнялся. «Как ты себя чувствуешь, папа?» «Ничего», — слабо ответил отец. «Но драгоценности, Джо, посмотри». Дрожащими руками Джо ощупал карманы отца. «Украли!» — установил Джо и уже твердым голосом добавил. «Но я найду их, непременно найду!» Отец с усилием улыбнулся. «Будь осторожен, сынок. Помни, драгоценности не самое главное». Последние слова он проговорил так тихо, что их трудно было разобрать. Силы отказали ему. «Его ни в коем случае нельзя оставлять одного», — проговорил Нрейн Синг. «В соседнем селении есть доктор. Привези его сюда. а я пока останусь здесь». Верблюд все еще стоял у того самого дерева, у которого Джо его оставил. Но кто-то побывал у него. Тяжелое седло животного прижимало записку. Джо расправил обрывок бумаги и прочел вслух. «Приезжай на верблюде, молодой Саиб». «Эту записку мог оставить здесь только Нату», — подумал Джо. В нем вспыхнул гнев. «Что же, наконец, значат эти намеки Нату насчет Лала?» Взобравшись на верблюда, Джо потянул за уздечку, привязанную к палочке из слоновой кости в носу Лала, и направил его к дому доктора. «Интересно, куда исчез Нату? Буквально несколько минут тому назад он был еще здесь. Вполне возможно, притаился за одним из этих заборов и ждет, чтобы Джо попался в следующую западню». Доктор был худощавым молодым мужчиной в очках, с приветливым лицом. Джо в нескольких словах рассказал ему о случившемся. Доктор знал миссионера Фостера и относился к нему с большим уважением. Он побежал в дом и через несколько минут вернулся со своим чемоданчиком. Большое седло легко вмещало двоих, и вскоре они уже подъезжали к дому Фостеров. Привязав Лала, Джо провел доктора в дом. Отец, к которому вернулось сознание, лежал на циновке. Возле него сидел Нрейн Синг. Джо решил пока ничего не говорить о записке под седлом. Миссионер рассказал, что увидел незнакомого мужчину у калитки, который, как ему показалось, подзывал его жестами. Он хотел выйти к нему, но удар по голове остановил его. Оставив взрослых обсуждать детали, Джо вышел на улицу. Почему отец продолжал доверять Нату? Может быть, он был прав, и Нату действительно не имел отношения к покушению на отца? Может быть, и Джо следовало доверять ему? Но что в таком случае могла значить записка под седлом Лала? «Приезжай на верблюде». «Приезжай куда?» Неужели Нату имел в виду, что Лала сам знает, куда идти? Маленький индиец неоднократно говорил, что Лал – необычный верблюд. Почему бы не попробовать? Усевшись в седле и подняв верблюда, Джо опустил поводья и ласково похлопал Лала по шее. «Иди, куда знаешь, Лал!» Лал тронулся и рысью побежал по дороге. Очевидно, он знал, куда идти. Оставив за собой глиняные домики села, Лал пробежал еще некоторое расстояние. Справа от дороги показался небольшой круглый холм, окруженный пыльными порослями кустарников, какие довольно часто встречаются на равнинах Индии. Здесь Лал свернул с дороги, и вдруг началось необыкновенное. Верблюд опустился на колени и пополз по пыльной земле, ловко огибая кусты. Через несколько минут животное вместе со своим всадником исчезло из виду для всякого, кто оказался бы в это время на дороге. Джо обернулся. Верблюд оставил за собой широкие, почти параллельные борозды, следы, не похожие ни на следы вала, ни на следы колес. Вот кто был у входа веранды ночью, когда воры утащили мебель. «Так это ты утащил наши вещи?» — прошептал Джо. «Теперь я понимаю, почему тебя никто не заметил, раз ты полз на коленках. Вот почему тебя научили. А я никак не мог понять, что имел в виду Нату, когда говорил о том, что ты особенный?» По-видимому, верблюд вез его к тайнику воров. Джо с испугом вспомнил отца, ничком лежащего во дворе. Воры должны были знать, что удар мог убить его. Может быть, они приготовили западню и для него? Но, с другой стороны, они уже добились, чего хотели. к чему они стали бы преследовать Джо? Мальчик невольно протянул руки к повозьям, готовый повернуть верблюда обратно. У него еще был шанс уйти. Но что-то удерживало его. Может быть, вера в то, что молитвы отца все же будут услышаны? Лал полз дальше, к холму. Внезапно он свернул за огромный булыжник и прыгнул в полумрак какого-то отверстия. В пещере верблюд остановился. Джо затаил дыхание, боясь шевельнуться. На мгновение все затихло. Затем в стороне от него что-то зашевелилось. Джо прикусил губу, чтобы не вскрикнуть. Через несколько секунд оттуда раздался шепот. «Это я, Нату, молодой Саиб. Они оставили меня здесь вместе с драгоценностями. Но я привязан. Попробуй освободи меня. Нам нужно быстрее уйти отсюда. Как твой отец?» «Ему уже лучше. Хорошо, что он был в шлеме. Я так боялся за него!» Глаза Джо быстро привыкли к темноте. Теперь он слабо различал стены обширной пещеры. Вот та тень над беловатой массой тюрбана, должно быть, Нату. Джо пробрался к нему и начал резать веревки, связывающие Нату перочинным ножом. «Ты не боишься, что тебя убьют?» — прошептал он. «Боюсь», — ответил тот. «Но я хочу жить со Христом. Твой отец научил меня. Еще я хочу ходить в школу и помогать строить госпиталь, в котором вылечат моего отца». Веревки упали. Нату сунул Джо узелок. «Это драгоценности. Идем быстрее». На обратном пути Джо казалось, что Лал потерял все свое проворство, и путешествие между кустами длилось бесконечно долго. Дети не решались вздохнуть свободно, пока верблюд не вышел на дорогу и не повернул в сторону села. Наконец Джо решился задать Нату давно занимавший его вопрос. «Послушай, это мужчина в синем тюрбане организовал кражу?» «Да, мой дядя. Он услышал, что княгиня дарит христианам драгоценности на строительство госпиталя. К сожалению, мне не удалось предотвратить его план. Я попытался закричать ночью, когда крали вашу мебель, но он заткнул мне рот и потом избил. Я побоялся что-то сказать. Вот почему ты постоянно старался намекнуть мне про верблюда. Все-таки отец оказался прав насчет тебя». Верблюд въехал во двор. Отец сидел в кресле на веранде. Возле него стояли доктор Инрейн Синг. Джо тихо произнес молитву благодарности. Теперь он был совершенно спокоен. Если на фонд госпиталя была Божья воля, он мог сохранить отца на пути в Бомбей от всякого зла. А Нату? В сердце Джо загорелось пламя братской любви к мальчику в седле за его спиной. Он был уверен: Бог сохранит и его.